Глава пятая. Кабанов. Визиты. Жан-Жак Гранье явился с утра, точнее сразу после восхода солнца, или во время восхода. С ним было человек 30, разнообразно одетые, только лица явившихся были похожи своей обветренностью, эдакие морские волки в классическом смысле слова. Разнообразная, довольно живописная одежда, шкиперские бородки, перетянутые черными ленточками косички, сережки в ушах. У одного даже повязка на глазу, и лишь одноногих среди них я не увидел. Надо сказать, впечатление они производили сильное. С законом эти люди явно были не в ладах, этакая буйная вольница, но сразу чувствовалось, что вояками все как один были крепкими. Таким сам черт не брат и не товарищ. Если же подобную компанию удастся взять в руки и удержать, то никаких преград ни в море, ни на суше больше не существует. Не считая того, что заставить их подчиниться стоит любой преграды. Или всех преград вместе взятых. Пока же мы с канонером стояли друг против друга и молчали. Это жену можно выбрать под влиянием мгновенного импульса. Ошибешься, разведешься. Неприятно, зато не смертельно. Нам же предстояло или не предстояло стать компаньонами в таком деле, где ошибка в выборе становилась роковой, без красных слов и натяжек. Мне Жан-Жак понравился. Крепкий, видавший виды мужчина, черные волосы заплетены в косичку, в ухе торчит серьга, но это так, антураж. Чувствовалась в нем исполненная достоинством сила, причем не только физическая. Своеволие чувствовалось тоже. Оно и понятно, море не терпит рабов. Приказы начальства святы, в противном случае плыть всем придется по вертикали, но должна быть уверенность, что начальник не самодур и приказы его разумны. В противном случае ничто не помешает выбрать другого начальника, так сказать, проявить разумную инициативу снизу. А вот что мне понравилось в его наряде, так это перевязи с заткнутыми в них пистолетами. Надо будет завести себе такие же. Только пистолетов, чтобы было не две пары, а минимум три. Патронов-то к револьверу практически нет. Но это так, чисто практическое. Короче говоря, в разведку с Гранье я бы пошел, несмотря на все его заморочки. Вопрос один, а он со мной? Боюсь, капитан из меня липовый. Тактику парусного флота не знаю, навигации не разбираюсь, даже название многочисленного такелажа выучить как следует не успел. Одно только прозвище, которое еще оправдывать и оправдывать. «Тебя называют командором?» — наконец спросил Жан-Жак по-английски. «Да». Гранье молча помолчал еще, затем сообщил. «А тебе много говорят, что ты взорвал форт в Порт-Рояле, освободил заключенных из тюрьмы, угнал бригантину». Слава богу, про разрушенный город Жан-Жак ничего не сказал. Я неопределенно пожал плечами. Хвастать не хотелось. Отрицать или доказывать тем более. Мелькнула подсмутная мысль, что с одной стороны в этих разговорах ничего хорошего нет. Если бы все мои соплаватели умели хранить молчание, никто бы не смог обвинить меня на той, ставшей вражеской стороне. Известность может не только помогать, но и вредить. Кто знает, как повернется в дальнейшем наша Одиссея. Впрочем, прозвище не имя. «Так это правда?» — повторно спросил Жан-Жак. Молчать дальше было невежливо, и я ответил. «У меня не было другого выхода». Не знаю, что в этой искренней фразе было смешного, но пришедшие дружно захохотали. Они смеялись искренно, самозабвенно, кое у кого даже выступили слезы. «Да», — когда приступ веселья стих, протянул Гранье. «Знаешь, а ведь в тебе что-то действительно есть. У нас к тебе разговор». «Хорошо, но не вести же его в сухую». Я подозвал Билли и приказал. «Бочонок с ромом. Для начала». И снова мои слова вызвали смех. Похоже, не умеют тут гулять по-русски, когда выпиваешь гораздо больше, чем мог бы, но все-таки намного меньше, чем хотел. Конечно, направиться в кабак было бы лучше, только, во-первых, вряд ли хоть один из них работал в такую рань, а во-вторых, беседовать в общем зале с целой толпой все-таки тяжеловато. Смех быстро сменился вполне понятным возбуждением. Кое-кто из прибывших, как быстро оказалось, знал моего боцмана и еще кое-кого из англичан под военным совместным плаванием. Французская часть команды до сих пор находилась на берегу. Женщинам же я заранее велел не показываться во избежание возможных эксцессов. Все же мужская вольница – это нечто особенное, и незачем вводить ее во искушение. Женщин в архипелаге намного меньше, и на каждую готовы претендовать по нескольку кавалеров. Мы наполнили разнокалиберную посуду, более-менее дружно осушили ее прямо на палубе, и я, выждав положенное время, обратился к Гранье. «Слушаю тебя, Жан-Жак». Канонер не удивился, что я знаю ее имя. «Почему, когда рядом со мной стоял Ширяев?» Он шагнул чуть в сторону, ласково провел рукой по ближайшей пушке и улыбнулся. Улыбка была широкой и открытой. «Командор Санглиер, мы желаем поступить под твою команду». Пришедшие из Гранье флибустьеры согласно загалдели. «Да, видно, придется изучать французский язык. Но кто же знал?» Я не спеша прошелся по палубе, всматривался в загорелые обветренные лица, стремясь по выражениям постигнуть внутренний мир этих суровых людей. «Хорошо. У меня одно условие». Собственно, условий было два, но второе – железная дисциплина в море – подразумевалось само собой. Вернее, зависит она не от договора, а от авторитета командира. Не будет авторитета, и никакие соглашения не удержат экипаж от всевозможных выходок. Флибустьеры притихли, заранее пытаясь понять, что же я им скажу. Условие простое. Никаких излишних жестокостей. Пленных не убивать, женщин не насиловать. Я ожидал возмущенного гула или задумчивого молчания. Встречи с английскими коллегами моих новых компаньонов были слишком живы в памяти, однако, вопреки всем опасениям, флибустьеры восприняли мое условие совершенно спокойно. «А если какая согласится?» – спросил сухощавый моряк, одетый с некоторой претензией на роскошь. «Если закрыть глаза на то, что шикарный камзол был весь в пятнах, а рубашка не блистала свежестью?» Пираты дружно заржали. «Тогда меня это не касается». Я тоже не сдержал улыбки. Мы выпили еще, и, не откладывая дело в долгий ящик, тут же составили положенный по обычаю договор. Я официально стал капитаном, Валера – штурманом, Лейшман – его помощником, Сорокин и Ширяев – офицерами, Петрович – лекарем, Билли – боцманом, Гранье – канонером. По тому же обычаю определили полагающиеся каждому доли и отдельно по общему согласию вписали мое условие. Лудицкий подполз ко мне под общий шумок и вновь попытался завести старую песню об аморальности пиратства. Хорошо хоть, что русского языка никто из новичков не понимал. «Петр Ильич, если вы видите другой выход, то предложите. Общими фразами я сыт по горло. Даже не сыт, закормлен. Если бы вы больше прислушивались к тому, что говорят достойные люди», начал бывший депутат. «Достойные люди делают конкретные дела. На пустые разговоры у них не хватает времени», — чуть рисковато прервал я бывшего шефа. «И потом, Петр Ильич, никто не заставляет вас принимать участие в нашем предприятии. Берег рядом, можете смело начинать там любое дело, какое вам только взбредет в голову». Похоже, никакое дело Лудицкому в голову не пришло. Он обиженно засопел и демонстративно отошел к другому борту. Таким образом, из отставного капитана воздушно-десантных войск я превратился в действующего капитана флибустьера. Впрочем, на этом мое превращение еще не завершилось. Да и вообще, день только начинался, а с ним и всевозможные неожиданности. Мы как следует обмыли договор, бочонка, как я и предполагал, не хватило. Билли выкатил второй, и там на палубе объявились уставшие от вынужденного заточения женщины. Нет, никакой поножовщины их появление не вызвало. Я в нескольких словах объяснил наличие на бригантине лиц противоположного пола, о чем прибывшие в общем-то знали, а заодно и договорился с Жан-Жаком о том, что он подыщет дамам соответствующее жилье. Жан-Жак коротко переговорил со своими спутниками, и скоро один из них отправился в город. Возвращения я не дождался. На борт бригантины зашел мой спутник и друг Мишель Дентре собственной персоной. И какой персоной? Мушкетер преобразился. Вместо лохмотьев на нем был богато расшитый камзол, голову венчала шляпа с пером. Одним словом, вид у Мишеля вполне соответствовал моему представлению о нарядах текущего времени. Мы с чувством обнялись, будто не виделись целую вечность, и после того, как я заставил мушкетера выпить штрафную, он с претензией на изысканность сообщил, что меня приглашает к завтраку губернатор. Мог бы пригласить чуть пораньше или не приглашать сегодня вообще. Я успел порядочно нагрузиться с новыми подчиненными, и появляться в таком виде перед чужим начальством было несколько неудобно. Ладно, не в первый раз. В том смысле, что пришлось вспомнить армейскую службу с подобными вариантами. Там тоже хватало несвоевременных вызовов и незапланированных проверок. Главное при этом иметь максимально трезвый вид, отвечать четко и по уставу, тогда на запашок изо рта никто внимания и не обратит. Вспомнит, так сказать, свою молодость. «Зачем я понадобился губернатору?» – спросил я Мишеля, пока мы вдвоем приближались к резиденции местного властителя. После навязанной ему штрафной мушкетер выглядел нетрезвее меня. Во всяком случае, надеюсь, глаза у меня были не настолько мутны. «Зачем может вызвать губернатора?» – вопросом на вопрос ответил Мишель. «Словно я могу иметь об этом понятие. Если мой шеф Лудицкий порой встречался с губернаторами и прочими носителями власти, то я лишь обеспечивал безопасность, сам же представлял для них некую абстрактную фигуру. Счастливые времена!» Пока я пытался сформулировать этот вопрос, пока пытался втолковать капитану, что я, собственно говоря, иностранный подданный, мы успели прийти к своей цели. И я опять пожалел о своем незнании французского. Английский язык в нынешнее время знают лишь моряки в здешних водах, да и то лишь потому, что нахватали слов у недавних союзников и нынешних врагов. Отойди чуть подальше, любой пожмет плечами. Чего ты старательно перекатываешь картофельным языком вместо разговора на всем понятном наречии? До самого 20 века английский по распространенности за пределами Британии и колоний вряд ли превосходил какой-нибудь итальянский или румынский. Дворец у губернатора был ничего, большой и богатый с виду, хотя на роль правительственного здания, на мой взгляд, не тянул. Или это потому, что я поневоле ожидал увидеть расставленные повсюду гвардейские караулы? На его охрана ограничилась парой сидящих на ступеньках солдат, если и поднявшихся при нашем приближении, то явно из-за Мишеля, все ж таки офицер. Зато приняли нас сразу, без каких-либо проволочек. Мажордом, или как там его, открыл двери в столовую, и я впервые увидел настоящего губернатора 17 века. «Командор Кабанов из Московии, кавалер Дюкас», — представил нас Мишель. Я как мог поклонился и немного помел пол своей шляпы. Дюкас проделал данную процедуру намного проще и лучше. Был он толст, но его повадки выдавали в нем бойца не из последних. «Счастлив приветствовать во владениях французского короля гостя из далекой Московии!» Я ответил в том же духе, после чего губернатор без дальнейших церемоний кивнул на накрытый стол. По вполне понятной причине я старался не налегать на вина и вообще больше копировал манеры своих трапезников. Хорошо хоть, что мои ошибки находили объяснение в варварстве моей родины и никого шокировать не могли. После общих вопросов о здоровье московитского короля, о наших странствиях и приключениях, приглядывающийся ко мне Дюкас спросил прямо в лоб. «Выступаю я как частное лицо или являюсь представителем своего монарха?» «Исключительно как частное», — признался я. «В тюрьму посадить меня не за что. Напротив, пусть случайно, но я выступил против нынешнего французского врага, а нагло врать, выдавая себя за посланник. Ну уж нет». Губернатор удовлетворенно кивнул. «Что вы думаете делать в дальнейшем? Вернетесь в Московию?» «С вашего позволения, не сейчас. Кавалер Дентре, надеюсь, обрисовал вам наше положение. Помимо нашей малочисленности, мешающей дальнему походу, Я намерен отомстить англичанам за нападение на нейтральный корабль и гибель людей», — прямо ответил я. Что-то мне подсказывало, в данном случае честность — лучшая политика. «Поверьте, ваша милость, я видел командора Кабанова в деле и могу сказать, не завидую его врагам», — вставил слово молчавший до сих пор Мишель. Выпитые залпом граммов 300 рома подействовали на мушкетера не лучшим образом. Добавленное же за завтраком вино лишь усугубило ситуацию, и мой приятель был порядком пьян. Но, будучи офицером, крепился, старался придать себе трезвый вид. «И команда у вас теперь есть», — задумчиво добавил Дюкас. «Разведка у него работает как надо. Да и город небольшой, в понятиях моего времени, скорее поселок, и узнать происходящее в нем не составляет труда». Оставалось ждать продолжения, хотя его содержание мне было уже ясно. «С ним теперь Гранье», — вновь вставил Мишель. «Французский подданный», — заметил губернатор. «Словно я этого не знал». «Послушайте, месье Кабанов», — Дюкас посмотрел на меня испытующе. «Я понимаю ваши чувства, но быть совсем одному без поддержки и покровительства... Может быть, вы сочтете для себя возможным временно поступить на службу королю? Уверяю вас, испанцы ничем не лучше англичан, разве что богаче их». К этому все и шло. Во время войны не принято уточнять национальности, да и вообще, по-моему, пока служба монарху ставится выше службы родине. «В каком качестве?» – уточнил я. Дюкас встал и прошелся в угол комнаты, где стоял небольшой столик с лежащей на нем бумагой. «Это жалованная грамота на ваше имя. При нынешней политике французского короля такими грамотами не разбрасываются. Но Мишель, очевидно, убедил губернатора в моей особой ценности». А подготовился-то заранее. Видно, был уверен в моем согласии. Да и как иначе, когда деваться мне некуда. «Позвольте». Я взял бумагу из рук губернатора. Написано было красиво, с финтифлюшками и завитушками, но, как следовало ожидать, по-французски. Чего я ждал? Международный язык, месье. Я только и разобрал, что свою фамилию да несколько слов, давно ставших общеупотребительными. Вряд ли в официальном патенте заключался подвох, да и наличие подобной бумаги из мистера X превращало меня в реально существующее лицо. Но одновременно это был тот Рубикон, после которого уже не было возврата. «Глупо. Какой может быть возврат после случившегося? Куда? В свое время?» «Надеюсь, вы дадите мне время подумать. Скажем, до вечера», — вырвалось само собой. «И еще. Как вы знаете, со мною дамы. Я должен быть уверен, что им ничего не грозит на берегу». «Я сам прослежу за этим», — учтиво кивнул губернатор. «Что до вас, я уже распорядился помочь с поисками домика. Не жить же вам все время на корабле. Да и как я слышал», — на губах Дюкаса мелькнула улыбка, — «вы не один». В улыбке не было ни сарказма, ни зависти. Лишь мужское понимание. К тому же я настолько отвык от заботы со стороны, что подобная предупредительность была приятна. «Теперь прошу прощения, месье, меня ждут дела. Надо получше познакомиться с новой командой, наметить планы». Я вновь помел пол шляпы. «Вечером жду вас у себя. Было очень приятно познакомиться. Как только мои люди подыщут вам жилье, вы будете осведомлены», — учтиво попрощался губернатор. Так завершилось мое превращение в флибустьера. «Судьба!»